Глава 6. Я ревела навзрыд, уткнувшись в ладони. Мир был мне не мил. Кто-то прошагал от входа в аудиторию и сел рядом. «Провалилась?» — услышала я издевательский голос принца. «И правильно. Нечего лезть поперек короля в пекло». Я подняла заплаканные глаза. Принц Ивар сидел передо мной со злой усмешкой. Не понимаю, что я увидела красивого в нем при первой встрече. Волосы не русые, не золотисто-пшеничные, как у меня, а совсем белые, снежные, слегка взъерошенные, перетянутые сзади кожаной лентой. Усмешка на пухлых губах, подчеркнутые ямочки в уголках губ, четко вырисованные скулы, прищур небольших голубых глаз. Все это не говорило, кричало о вседозволенности и какой-то бессловесной, но очевидной порочности. Если бы я не знала, что он принц, я бы решила, что это задира с городских улиц. Внешность его, да и усмешка были отвратительными. Весь в черном, крепкий, но стройный, перепоясанный ремнем из охряной кожи с золотыми вставками, он сидел на столе следующего ряда, поставив ноги в светло-коричневых ботинках с золотым гербом на скамью. Я заметила пятнышко грязи на одном носу и земляной след, что он оставил от подошв на сиденье. «Вы еще не король. Простите, мне просто пришлось», — утирая слезы, сказала я. «Но буду им, выскочка. А ты кто? Молись, чтобы ты вылетела сейчас, и я забыл твою наглость, пока буду здесь учиться». Я посмотрела на его щиколотку, думая о травме. Как он добрался сюда так быстро? Или ему помогли? «Ты тоже можешь вылететь. О чем тогда молиться будешь?» — раздался у входа спокойный мягкий баритон. Я обернулась. От дверей к нам направлялся тот самый южанин. Рамеш Шахран Эшди. Тоже слегка растрепанный, на смоляных волосах тюрбана не было. Я взглянула на его литое, смуглое тело, перехваченное поперек синим шарфом, которым чуть ниже талии были подвязаны его широкие темно-лиловые шаровары. Над обоими бицепсами по широкому золотому браслету в виде переплетающихся змей. На запястьях широкие наручи. Амулет с драконом на груди, необычная обувь из переплетенной кожи на босых ногах. «Наверное, чтобы ты оделся», — усмехнулся принц Ивар. «Не в курсе, что полуголым ходить в приличных местах запрещено?» Южанин подошел к нему совсем близко, ничуть не задетой колкостью. Положил принцу на плечо руку по-свойски, тот сбросил ее возмущенно. Жди перехватил его запястье и сжал, остановив движение. Принц напрягся, вены вздулись на его руке. Парни взглянули друг другу в глаза. «Ярость делает тебя слабым». Так же спокойно, словно они не противостояли друг другу, сказал Эшди и убрал руку сам, освободив хватку и второй. «Девушку не обижай». Ректор сказал, что здесь нет рангов. «И мне все равно, чьей страны ты принц». «Ты бы уже влетел в стену, если бы не правила при поступлении». Принц Ивар встал во весь рост, брезгливо отряхивая плечо. «Или из тебя была бы знатная яичница, друг», — рассмеялся, показав белые зубы Эшди. «Уверен, мы поступим оба. Будет время помериться силами. Как предпочитаешь, с магией или просто головой в кусты?» «Мараться об тебя», — презрительно фыркнул принц Ивар. «Вряд ли снизойду». «Ах, да, у тебя же телохранители», — потянул многозначительно Эшди. «Наверное, ты такой спесивый, потому что впервые в жизни отвечал сам за себя? Боишься, что провалил экзамен?» Принц Ивар отвернулся от него, не удостоив ответом, но на мгновение задержался на мне взглядом, и я опомнилась. «Черт, что я себе и правда позволяю? Это же принц! И мне, и моим родным сегодня и в будущем жить в стране, где правит его семья!» «Простите, что не помогла вам избавиться от боли», — пробормотала я, поднимаясь со скамьи. «И простите, что прошла первой. Я очень боялась, что не сдам». «Какой еще боли?» — не понял принц, и на мгновение давящее высокомерие в его глазах сменилось обычным человеческим недоумением. «А вы разве не подвернули ногу?» «Нет. Хочешь сказать, что они меня использовали в твоей проверке как подставную куклу?» Новым всплеском негодования в глазах он зыркнул в сторону экзаменационного зала. Затем, заложив одну руку в карман, пошел вперед, спускаясь к кафедре и бормоча. «Эти профессора уже совсем охамели». Я вздохнула. Сил стало еще меньше. Сев обратно на твердую скамейку, я опустила голову. Да уж, кто тут чемпион по глупости? Слезы, как я ни старалась их удержать, покатились из глаз снова. Я не просто испортила то, что не должна была, но еще и врага нажила. Что теперь делать? Эжди протянул платок. «Все будет хорошо, вот увидишь». «Ранди», — пробормотала я. «Красивое имя. А меня друзья зовут Эш», — улыбнулся южанин. «Очень приятно». От него исходило дружественное тепло, странное при том, что мы только познакомились. В аудиторию вбежала, запыхавшись, рыжая девушка в холщовой просторной рубашке с кожаным поясом-корсетом. Тонкая кожаная юбка ее странно распахивалась при каждом шаге, выставляя на всеобщее обозрение узкие штаны и сапоги. «Угли всем демонам в пятки! Я прошла!» — выкрикнула новенькая и подняла, как победитель, кулак вверх. Ее две длинные косы разметались, на усыпанном рыжими веснушками смелом лице сияла улыбка. Зеленые глаза светились радостью. «Тебе что, в отличие от остальных, сразу сказали результат?» — спросил издалека принц. «Нет, сказали ждать», — мотнула головой она. «Но разве я не понимаю, что была крута? Я там разнесла ударом весь дворик вместе с адской псиной и обратной волной накачала воды. Вы так делали?» «Нет», — ответила Эжди. «Я предпочитаю менее разрушительные способы». «Обсуждать экзамен не полагается», — буркнул принц. «А что будет?» — хмыкнула рыжая и протянула Эжди руку. «Я Ютна Хезер из Малигана. Ахах, признавайтесь, кто тут наживался собачьей мяты?» Я втянула голову в плечи. Ну все, еще один провал. Но рыжая девушка похлопала меня по плечу. «Ха-ха-ха, ты! Да не парься, беленькая, кто тут только чего не жует ради успокоения? Моя мелкая сестра во время экзамена в школе вечно мяту все обгладывала во дворе. Хуже козы. Чай потом не с чем было заваривать. Переволновалась?» Я поспешно кивнула и вытерла застывшую на щеке слезу. «Значит, ты на боевого мага будешь учиться», — переключился на вновь пришедшую Эш. Она не успела ответить, как в аудиторию почти одновременно вошли долговязый брюнет с мертвенно-бледной кожей, похожий на вампира из книжек, и невысокий, пухлый паренек с жалостливым лицом. Оба были тоже в черном, хоть и разного кроя. «Ха-ха-ха-ха! Толстый и тонкий! Вы специально так подгадали! Торжественный выход на публику!» — развеселилась Ютна. «Между прочим, он лучший кулинар по итогу Маголипиады», — указал высокий на толстенького. «Бытовик будет, значит», — кивнула Ютна. «Будем дружить, я пончики люблю. А ты кто?» «Сар фон Берингов, сновидец и предсказатель», — представился брюнет. «Планирую быть зачисленным на факультет ментальной магии». Я вздохнула. «Я из Арванша», — наконец заговорил толстячок. «Но мы оба заканчивали школу магии в столице Ихигару. Я Сэм Пражник, Сэмюэль, точнее, но все зовут меня Пряник». Хлопнула его по плечу боевая Ютна. «Это очевидно без объяснений. Мистер Сэм Пряник, от вас разит ванилью и корицей с имбирем. Сразу хочется заварить чайку. Приятно познакомиться». «Ну вот», — вытянулось пухлое лицо Пряника. «Я думал хоть в новом месте избежать этой клички». «Думать явно не твое», — подал голос принц Ивар. Я даже вздрогнула, потому что сказал он это тоном того самого загадочного мужчины с фиолетовыми глазами. «Не обращайте на него внимания. Он от страха злой. Великий принц Ивар из Азантарна боится, что опростоволосился на экзамене. Слышите, как дрожит?» — подмигнул нам Эжди. В одно мгновение принц Ивар метнул в него переливающийся, словно из ртути, сгусток энергии. Эш и Ютна молниеносно выставили ладони. Золотая энергия и зеленая, как шаровые молнии с двух сторон, подрезали атакующий ртутный сгусток. Хлопок. Фонтан брызг под потолком аудитории. У меня на секунду заложило уши, в глазах поплыли световые пятна. В аудиторию вбежал гоблин с дубинкой. В другую дверь устало вполз мокрый до нитки Стайль. И уставился, удивленный, как ребенок, на остаточные вспышки магического фейерверка. «Драка!» — прорычал зеленый гоблин. Я вскочила со скамьи, словно не замечая его, и радостно бросилась к брату. «О, наконец, Стайль! Смотри, как мои друзья тебя встречают! Ты же прошел испытание, да?» «Да, наверное». «Конечно!» — пробормотал мой ничего не понимающий брат. А Этна, Эш и вампир Сар захлопали и затопали ногами по паркету. «Ура, Стайлю! Ура! Ты молодец!» И даже принц Ивар, покрывая собственную несдержанность, за которую вполне можно было вылететь из академии, так в нее и не попав, вдруг похлопал в ладоши. Гоблин выругался. «Нечего так шуметь, мелкота! Профессорам мешаете! Никакой магии в зале ожидания, что больше не было!» Он вышел, а Стайль от такого приема приободрился и расправил плечи, позволил себя обнять и сообщил присутствующим. «Я там все сначала к чертям заморозил, а потом дал жару, дверь и упал из петель. Вы отсюда слышали, как выл ветер? У пса складками на морде глаза закрыло», — хмыкнул Стайль. «А я потоком окунул банку в ручей, а потом психанул и просто потянул весь ручей за собой, потому и мокрый». «Нехило, тебе зачет», — пробормотал Ихигарец. Пряник будто виновато пробормотал. «А я просто накормил собачку, голодная была». «Ура! Стихийнику в наших рядах!» — воскликнула Ютная и кивнула мне. «И тебе за способность быстро соображать!» Я скромно пожала плечами и ничего не сказала. Принц бросил издалека на меня такой взгляд, будто уготовленная им для меня гильотина была отодвинута на пару сантиметров от места казни. «До следующего раза, а там посмотрим!» — внезапно прочитала я его мысль. И, возможно, это была даже разновидность королевского «спасибо». «Ничего себе! Я все-таки умею читать мысли! Но почему только его?» В зал то и дело заходили новые абитуриенты. Ребята разошлись к своим, а мы со Стайлем остались сидеть вдвоем. Брат продолжал возбужденно рассказывать про то, как проходил экзамен, снова и снова. Впрочем, подобные разговоры лились со всех сторон. Я подслушивала новые и новые варианты, и ни в одном из них никто не взламывал кованную дверь шпилькой, не зажигал свечу огнивом и порядок тряпкой не наводил. Увы. Когда зал ожидания переполнился людьми и нетерпением, когда вдоль стен выстроились гоблины, а над головами абитуриентов, наверное, в сотый раз пролетела алая сверкающая надпись «Магия в зале ожидания запрещена», перед кафедрой появился невысокий пегий мужчина в черной мантии. «Господа, взгляните на ваши карточки заданий, выданные до испытания. Каждый, у кого полученный экзаменационный талон окрасится красным, должен пройти в боковые двери справа. Остальные остаются здесь». Моя карточка тут же будто кровью залилась. У Стайля в руках тоже. «Значит, все», — поняла я. «Сэр Алви не смог меня оправдать, ведь он обещал выгнать брата прямо с экзаменов. Что мне теперь делать с Агнес? Осваивать магию самостоятельно? На вылет, господа, пока!» Пропел за спиной долговязый хохмач, от плоских шуток которого у меня к третьему часу ожидания уже свернулись уши. Стайль встал, резко обернулся, и от одного щелчка его пальцев на носу долговязого появилась сосулька, но с мигом покраснел. «Ой! Хотя нет, не ой! Если мы вылетели, магия здесь больше не запрещена, а ты уже достал!» — сказал Стайль. Я схватила его за руку и потащила к выходу от греха подальше. Мне только под занавес драки не хватало. В толпе прочих мы вышли в холл, расположенный справа. Тоже просторный, с маленькой сценой и трибуной на ней. Начищенный паркет сверкал в лучах полуденного солнца, щедро льющегося из высоких окон. Пахло деревом и цветами из сада. Я с удивлением заметила среди входящих Эжди, Ютну и принца Ивара. А когда появилась осунувшаяся Данка, надежда залила мое сердце. Двери закрылись за последним абитуриентом, щелкнули засовы. На сцене перед парой сотен пышущих нетерпением лиц появился сэр Алви. На этот раз он был в багряной мантии. На маленькую сцену вышли и другие преподаватели в таких же мантиях с золотой вышивкой герба Академии, с красивыми жезлами в руках, украшенными разноцветными камнями. Магистры еще не сказали ни слова, но по их улыбкам, как и по присутствию тех, кто оказался вместе с нами, ответ был уже ясен. Мы приняты! При виде преподавателей все захлопали, захотелось плакать и смеяться одновременно, выплескивая напряжение, которым мы были переполнены за последние часы. Происходящее не верилось. «Поздравляю, господа и юные леди», — торжественно произнес сэр Алви. «Вы успешно прошли испытание, и после того, как получите печать студента на свою ладонь, сможете гордо называться первокурсниками лучшей в мире Академии волшебства. Однако помните, что звание студента еще надо удержать. Учитесь внимательно и прилежно, потому что отчисляю я быстро и с легким сердцем даже самых талантливых. Вы должны всегда иметь в виду, что важно не только иметь дар, но и пользоваться им во благо. Мы, господа, одарены для того, чтобы служить остальным, особенно неодаренным. Поэтому не будьте ленивыми, тупыми, жадными, злыми, не нарушайте правила. Знайте, что здесь помимо вас есть еще огромное число не менее особенных. Учитесь магии с благодарностью, и да пребудет с вами волшебство». «Ура!» — закричали все. Я тоже, но потом осеклась. Мне стало безудержно стыдно, ведь я заняла место кого-то там, за дверью, того, кто способнее, умнее, лучше меня. И оправдываться тем, что у меня не было выхода, показалось ужасно низко. Внезапно, почувствовав чей-то взгляд, я обернулась. Принц Ивар смотрел на меня, словно взглядом пытался сковырнуть кожу. Я вжала голову в плечи. «Ты чего, Ранди?» — толкнул меня в бок Стайль. «Радуйся, радуйся, мы студенты, ура!» «Ура!» — понуро ответила я. Почему сэр Алви все-таки принял Стайля, несмотря на обещание, оставалось только гадать, хотя магически мой брат действительно одарен, не то что я. После всеобщего ликования началась торжественная церемония. Каждый из новичков по очереди становился перед магистрами и протягивал ладонь. Ректор и профессора активировали жезлы. Золотая пыльца из них волшебными лучами касалась кожи новобранца, вспыхивала и исчезала. Когда очередь дошла до меня, на моей руке тоже вырисовывался герб Академии с тремя драконами. Печать студента загорелась огнем, обожгла и растворилась. «Поздравляю», — сухо сказал сэр Алви. «Поздравляем», — куда добрее произнесли другие магистры. Я поклонилась, пряча глаза, и поторопилась выйти в коридор. Стайль остался в очереди, как ни странно, на радостях он даже позволил себя слегка оттеснить, разговорившись с пряником из Арванша. Мне не хватало воздуха. Я выбежала на крыльцо, на ходу расстегивая пуговички платья. Спустилась по ступеням. Чужие взгляды, казалось, оставляли на мне печать, которая жгла куда сильнее той, что была на ладони. Клеймо вруньи и самозванки. Невыносимо. Я устремилась к кустам, юркнула в заросли, по привычке стремясь стать незаметной. Но вдруг сзади раздалось громкое «Стоять, выскочка!» Я обернулась. Опять принц. «Мне нехорошо. Простите. Отпустите меня, пожалуйста», — пробормотала я. «Отпущу, когда захочу», — ответил принц, сощурив глаза и пристально меня рассматривая. «А захочу, когда ты ответишь, что с тобой не так».